Глава 17. Моя жена. Хейз. Под кожей все еще кипит адреналин. В голове места нет ни для одной мысли, кроме мыслей об Айве. Нам нужно отвлечься на секунду и поговорить. Ситуация быстро набрала обороты. Мы за секунду дошли от дикого поцелуя до ублажения пальцами. Не знаю, занималась ли она когда-либо подобным. Будет ли она нервничать? Я даю ей время побыть наедине с мыслями и переодеться, а сам эти пару минут хожу взад-вперед по фойе, проигрывая в голове самые горячие 5 минут в своей жизни. Когда она выходит, уже в своей одежде, то проводит рукой по кудряшкам и невозмутимо говорит. «Ну что, идем за Така?» Мое чутье подсказывает, что что-то не так. «Ее бодрость наигранная!» Она нервничает, потому что мы коллеги. Но переступили черту? Или потому что за чертой мы были втроем? Не могу прочитать ее мысли. Мы спешно выходим из церкви. Я уже почти заикнулся спросить, хочет ли она все обсудить, как из-за угла появляется Брейди. Он приветственно выставляет руки, будто всю ночь нас искал. «А вот и вы!» «А вот и мы!» — радостно говорит Айви. «Долго переодевалась. Простите». «Место Стака уже закрыто!» — вздыхает Брейди, роняя голову. Видимо, отсутствие Така для него — предел разочарования. «Но в отеле есть ресторан с раменом. Дэв хочет поесть там. Такси уже едет». Странно, что он за нами вернулся. Большинство мужиков просто отписалось бы, где их искать. А нам бы пришлось искать, как добраться. Самим. «Кана заставила вас найти», — продолжает он, — и это все объясняет. «Его послала мамочка нашей компании». Он тычет большим пальцем за соседний дом. «Вы с нами?» Хоть мне и хочется поговорить с Айви наедине, я не успеваю найти подходящую отмазку. И вот мы уже садимся в просторный кроссовер с Дэвом, Брейди, Каной и Стефаном. Айви сидит на третьем ряду, между Стефаном и мной, и теребит сначала одну сережку, потом другую, а потом третью, на самом верху ушка. Дэв рассказывает, как болельщики Вегаса начали обсирать их на улице. А Айви не сводит глаз с дороги, будто никогда не видела ничего красивее огней Вегаса. Мы уже поворачиваем на бульвар Стрип, и у меня сводит живот. Все плохо. Она жалеет о случившемся, и я не понимаю, почему. Не могу оставить ее наедине с этими мыслями. Наклоняюсь к ней. «Эй!» — шепчу я. «Ты как?» Она кивает, а потом натягивает улыбку, резко дергая головой в мою сторону. «Нормально. Ага. Все отлично». У меня падает сердце. Тройное подтверждение. Это поцелуй смерти. Стефан поворачивается к нам и открывает рот. «Бум! 8 утра!» — кричит Дэв с первого ряда. А потом поворачивается и машет телефоном перед нами. Мы уже едем по Белладжио. Фонтаны грациозно танцуют в темноте ночи. «Кто любит тебя больше всех, Армстронг? Я тебя уже записал!» Я хмурюсь. «Записал куда?» «На ваш развод! Мужик, приди в себя! Где ты витаешь?» «А! Ух ты! Точно! Мне даже приятно, что он про это подумал!» «Спасибо!» — говорю я и украдкой бросаю взгляд на Айви. Она не спускает взгляда с лобового стекла, не отпуская свои сережки. Если она сожалеет о том, что произошло у той стенки в церкви, то я не смогу себя простить. «Кстати!» — подает голос Дэв, играя бровями. «Эти фотки отфотошопленные. Ну, из церкви. Никто из нас не женился всерьез». У меня отвисает челюсть. «Ты прикалываешься?» Стефан отворачивается к окну и молчит. «Ну, мы с Брейди и правда женаты», — говорит Кана с проказливой улыбкой на губах. «Мы поженились еще до того, как он попал в команду. Но не в Вегасе, а в японских садах, в Ванкувере. Вся моя семья прилетела из Осаки. Ух ты! Я должен чувствовать себя дураком. Но этого чувства нет. Эта свадьба подарила мне кое-что прекрасное. Теперь я часть команды. Поправка. Я теперь часть команды, плюс у меня были самые страстные 5 минут в жизни. Проблема одна. Я не знаю, будет ли у меня что-то большее. Через пару минут мы подъезжаем к отелю. Вываливаемся из машины. Время близится к 2 часам ночи. Брейди уговаривает нас на лучший рамен в городе, пока мы заходим внутрь. Но когда мы уже идем по вестибюлю в сторону ресторана, Айви останавливается и говорит: «Ребят, я уже устала. Пора ложиться». Она быстро прощается со всеми, разворачивается к нам спиной и убегает. Волнистые волосы подпрыгивают, и за ней тянется волна сожаления. У меня сжимается сердце. Я должен увидеть ее, поговорить с ней, спросить, все ли в порядке. Она моя соседка и уже стала моим другом. Выдам ли я нашу связь, если пойду за ней? Мне нужно защитить ее личную жизнь. А она явно давала понять, что мы все просто друзья. Мы доходим до ресторана, и ребята ищут, где упасть. А меня разрывает. Мне нужно налаживать с ними связь. Это негласное правило. Но мне нужно убедиться, что Айви в порядке. Стефан тоже будто не здесь. Молчит, хотя обычно не затыкается. Он всегда душа любой компании. Но когда он идет к барной стойке и смотрит в меню, я вижу, что ему скучно. Он пожимает плечами, как будто его все достали. «Ничего не нравится». «Я пошел», — говорит он и уходит прежде, чем я успеваю слово сказать, и ему тоже. Краем глаза я вижу, как он на ходу фотографирует витрины. Через 5 минут парень за барной стойкой приносит мне коробку с лапшой. Я несу ее к нашему столику и чувствую, что должен быть не здесь. Мне не с парнями нужно сидеть, а идти к моей женщине. Я засовываю коробку в пакет. Я тоже на боковую. И не даю никому шанса возразить. Я ухожу. На ходу звоню Айве. Обхожу автоматы казино на пути к лифту. «Эй, какой у тебя номер? Нам нужно поговорить». Спустя пару минут я стучу в ее дверь. Она открывает. На ней летящая майка для сна, но джинсы она еще не сняла. Волосы убраны назад повязкой, будто она вот-вот собиралась умываться. Между нами все еще стена. Я чувствую это по взгляду ее светлых глаз, по натянутой улыбке. Раньше ей приходилось притворяться перед кем-то другим? Кем-то в семье? Перед родителями? Есть ощущение, что она привыкла надевать улыбку для других людей, и я почти ей верю. Но мне видно, что там. За стеной. «Привет. Я принес тебе рамен. Не знаю, подумал, может, ты голодная?» «Мне нравится рамен», — говорит тоном, который я не могу прочитать. Я отдаю ей пакет. Она его забирает, но не делает шаг в сторону, чтобы меня пропустить. «Спасибо, Хейс. Увидимся завтра у...» «Поговорим?» «Конечно». Она выглядит так, будто готовится к плохим новостям. Конечно, она возвела крепкую оборону. Ей же изменяли. Она готовится к худшему. Я оглядываю ее комнату. Она меньше моей. Это немного злит. Но здесь есть диван, на который я сажусь, пока Айви ставит еду на журнальный столик. Она поправляет лямку майки. По-прежнему не смотрит мне в глаза. «Как же я сегодня облажался! Может, стоило поговорить до того, как я прижал ее к стене?» «Как дела?» «Ты уже спрашивала у меня в такси, и я сказала, что все нормально». «Ты так стремительно убежала. «Уже поздно», — говорит она и вздыхает, словно стараясь убедить меня, что она устала. «Мне пора в кровать. День был сложный, и...» «Я не об этом». «А о чем ты?» «Нет смысла ходить вокруг да около». «Ты напугана тем, что произошло?» Я стараюсь быть максимально откровенным. «Не хочу, чтобы тебе было неловко. Правда». Она снова вздыхает и, наконец, поднимает на меня глаза. «Ну, я немножко удивилась. Но совсем немножко». «В смысле?» «Да я всю неделю понимала, что происходит». Она опускает взгляд, а потом снова его поднимает. Айви редко бывает так неуверена в себе. Но сейчас она сама не своя. Надо что-то делать. Я беру ее за руку и переплетаю наши пальцы. «С того самого дня, когда мы встретились, я не мог перестать о тебе думать. Ты будто у меня под кожей, в голове. Я пытался устоять, но ничего не вышло. Хочешь знать, почему?» На ее губах появляется тень улыбки. «Почему?» «Потому что ты страстная и яркая. У тебя огромное сердце. Ты такая горячая, что у меня мозг плавится и тает вся логика. Я захотел тебя с первой секунды, когда увидел. И чем лучше я тебя узнаю, тем сложнее сопротивляться. Когда я понял, что Стефан тоже в тебе заинтересован, все желания только усилились». У нее загораются глаза. Она не сдерживает улыбки. «Правда?» «Правда». «От этого ты захотел меня еще больше?» «Ну, такие у меня вкусы», — говорю я, признавая свою натуру. Айви прикусывает губу, вздыхает и спрашивает. «А раньше ты так делал?» «Я не знаю, спугнет ли ее правда, но честность — меньшее, что я ей должен». «Да». «Со Стефаном?» «Я раньше никому не рассказывал о наших совместных похождениях. Но я их не стыжусь. Просто это очень личное дело. У нас были только одноразовые связи. Я никогда не участвовал в тройничке с женщиной, которую еще не раз увижу по работе». «Да, несколько раз. Все началось в колледже». «А, тянет она. Голос заряжен любопытством. «И вам такое нравится? Прям сильно нравится?» «Это мало сказано». «Я просто обожаю тройнички», — открываюсь я ей. «А ты сама не догадалась?» Айви наклоняет голову, но я вижу, что это скорее смущение после комплимента, чем стыд от сожаления. «Ну, я догадывалась, что вам обоим понравилось», — говорит она и поднимает на меня взгляд. «Это женщина. Ее бывший сам не знает, что потерял. Я двигаюсь ближе, беру прядь ее волос в руки». «Нет, Айви», — поправляю я, — «нам не нравится вместе сводить женщин с ума. Мы это обожаем». Она опускает плечи. «Для меня это все впервые. Ну, Трина сейчас в отношениях втроем, так что я понимаю, что так бывает. Просто сама никогда не пробовала». Я решаюсь на ключевой вопрос. «А тебе понравилось?» Она молчит всего секунду. «Я теперь такое обожаю». Айви использует мои же слова. И у меня вырывается стон. Член тут же подпрыгивает в штанах. «Но сейчас не время думать об оргазмах. Нужно все исправить». «Видеть тебя такой заведенной — почти криминальное удовольствие». Голос у меня хриплый. «Ты волшебная. Но скажи, если тебе тоже было хорошо, почему ты так напряглась в машине? Потому что там были другие наши коллеги?» «Я почти уверен». Она выпрямляет спину. «Я боюсь, что вы не захотите это повторить». Этого она боится? Прежде чем я успеваю сказать, что я хочу этого так же сильно, что почти не могу дышать, Айви продолжает. Я пыталась набраться храбрости, чтобы предложить вам. Она указывает на телефон. Я еле сижу на месте, предчувствуя, что сейчас мне достанется самый большой джекпот в этом городе. Писала вам сообщение с тех пор, как вернулась в комнату. Писала и не отправляла. Что ты хотела предложить? Я почти не могу сдерживаться. Повторите еще разок. Она замолкает на секунду, а потом произносит самое прекрасное слово в мире. Сегодня. Через 10 минут я шагаю по коридору 10 этажа, заряженный оголенной страстью и грязными желаниями Айви. Я выстраиваю в голове сценарии. Мне безумно хочется воплотить в жизнь каждую фантазию, которыми Айви поделилась, прежде чем я ушел. Сжимаю кулаки. Мое тело — оголенный провод. Длинные ноги едва касаются пола, пока я мчу к номеру Стефана. Я сожгу весь отель! Нет, весь город! Лишь бы она получила сегодня желаемое. Дойдя до нужной двери, я бешено стучу. Я не предупредил его, что иду. Терпение у меня заканчивается. Я стучу еще раз, еще громче, почти сбивая костяшки. Скоро разбужу всех на этом этаже. Плевать. «Ну же!» — ворчу я. Наконец-то слышу шарканье ног по ковру, а потом щелчок замка. Стефан приоткрывает дверь на маленькую щелочку. Он щурится, смотря на меня. Его волосы взлохмачены. «Какого черта ты приперся?» «Открывай!» — требую я. «И вылезай из кровати!» Он стонет и закатывает глаза. «Я уже вылез!» «Буквально!» — говорит он и открывает мне дверь. Быстро захожу в комнату. Стефан закрывает за мной дверь. «Никогда не знаешь, кто может нас подслушать, а разговор этот должен остаться только между ним и мной». Я скрещиваю руки на груди и смотрю ему прямо в глаза. «У меня к тебе вопрос». «Какой?» «Теперь торопиться некуда». Я медленно расплываюсь в пошлой улыбке. «Хочешь переспать с моей женой?»